Глава 6. Что осквернение тела иногда не заключает в себе вины и случается по действию дьявола, это доказывается примером. Но чтобы яснее доказать, что иногда и по действию врага приключается нечистота, то скажу, что мы знали брата, который, хотя постоянно сохранял чистоту сердца и тела, приобретенную высшей осмотрительностью и смирением, в другое время не искушался ночными обольщениями, а когда готовился к принятию причастия Господня, то во сне осквернялся нечистым истечением. Он, долгое время удерживаясь от святых тайн по благоговению, наконец предложил старцам этот вопрос, надеясь получить от их врачебного совета средства против искушения и своей болезни. Но когда духовные врачи исследовали первую причину этой болезни, обычно происходящей от обильного принятия пищи, и узнали, что ее нет у упомянутого брата, что это искушение произошло не от пресыщения, потому что особенная исключительность брата по известной строгости в праздничные дни, в которые случалось истечение, не позволяла им это думать, то они обратились к исследованию второй причины этого недуга. Не по вине ли души, истощенная постом плоть, подвергалась нечистому истечению, которым даже и весьма строгие воздержники, хоть немного превознесшиеся чистотой своего тела, оскверняются за гордость, именно за то, что подумали, будто они человеческими силами приобрели особенный дар Божий, то есть чистоту тела. Будучи спрошен, не думал ли он, что своим усердием приобрел эту добродетель, так что не нуждался в помощи Божией, брат с совершенным отвращением, отвергая эту нечестивую мысль, смиренно утверждал, что он и в прочие дни не мог бы сохранить чистоту тела, если бы благодать Божия не помогала во всем. Тогда, обратившись к третьей причине, увидели сокровенные козни злодейства дьявольского, и, доказывая, что тут нет вины ни души, ни плоти, присудили, что он должен вполне благонадежно приобщаться святых тайн, чтобы при долгом уклонении от этого не был опутан хитрыми сетями злобного врага и, не имея возможности быть причастником тела Христова и освящения, не лишился навсегда спасительного лечения. Таким образом обнаружилась вся проделка дьявола, так что силою тела Господня тотчас прекратилось приключавшееся прежде истечение. В этом ясно открылась хитрость врага и подтвердилось мнение старцев, которые учили, что это нечистое истечение большей частью происходит не от вины души, а от злоумышленной проделки врага. Итак, чтобы обольстительное мечтание во сне, производящее нечистое извержение, прекратилось навсегда или, по крайней мере, на известные месяцы, то после веры, по которой нам следует всегда ожидать дар чистоты, особенно от благодати Божией, надо избегать излишества в пище и питье, ибо от избытка их обязательно вскоре порождается влага, которая, скопившись, не может не испражняться. По закону самой природы изгоняется и по поводу какого-либо раздражения или мечтания вытекает. А от ограничения сытости в пище последует то, что нечистая влага медленнее будет скопляться, и таким образом как истечение их, так и обольстительные грезы реже или слабее будут беспокоить спящих, потому что не только извержение от мечтаний, но и мечтание от излишества скопившейся влаги происходит. Истечение во сне случается первое от высокоумия, гордости и осуждения других по попущению Божию в наказание. Второе от услаждения нечистыми мечтами в бодрствующем состоянии. Третье от пресыщения в пище и питье. Четвертое от избытка накопившейся влаги при здоровом состоянии. Такое истечение иногда сопровождается соблазнительными мечтами, а иногда без мечтаний. Пятое – иногда от слабости нервов или какой-либо болезни. Шестое – а часто от зависти бесовской. Первые три причины, заключая явную вину, не позволяют приступить после истечения к причащению, а последние три причины бывают безвинны, особенно если пострадавшее лицо не подало к тому повода нечистыми произвольными помыслами, согласием с обольстительными мечтами, возбуждаемыми бесом. В таком случае не возбраняется приступить к причащению. Августин, епископ английский, спрашивал святого Григория Великого, после истечения во сне можно ли приступить к причащению святого тела Христова, а священнику совершать Евхаристию? Святой Григорий Великий, объяснив, что истечение во сне случается иногда от опьянения, иногда от избытка влаги семенной или от слабости, иногда от нечистых помыслов, отвечал, что когда случится истечение во сне от избытка влаги или от слабости, то не нужно смущаться, потому что человек скорее бессознательно пострадал, а не произвольно сделал. А когда кто по жадности принял пищу сверх меры и оттого вместилище переполнились влагою, то человек, хотя и допустил некоторую вину, но невозбранно может приступить к святым тайнам, а священник совершить литургию, когда этого требует праздник или когда необходимо для других совершить Евхаристию, а другого священника нет в том месте. А если есть другие священники, которые могут совершить таинство Евхаристии, то ночное искушение, случившееся от излишнего питья, хотя не должно возбранять принятие святых тайн, но из смирения, думаю, следует удержаться от совершения бескровной жертвы, если, впрочем, духу спящего не возмутился нечистыми мечтами воображения. У иных случается истечение во время сна без нечистых мечтаний. В таком случае дух не оскверняется и после пробуждения не помнит, что видел во сне, а только помнит, что до сна подвергся пресыщению. А если истечение во сне происходит от нечистых помыслов во время бодрствования, то человек не без вины бывает. Пусть всякий усматривает, от какой причины произошло нечистое мечтание. Кто о чем думал в сознательном состоянии, то потерпело и в бессознательном. Нужно также рассматривать и само помышление, как оно происходило, от прелога ли или с услаждением, или, что еще важнее, с согласием ли на грех. Ибо тремя образами совершается всякий грех – прелогом, услаждением, согласием. Прелог бывает от дьявола, услаждение от плоти, согласие от духа. Первый грех внушил змей, Ева как плоть усладилась, Адам как дух согласился. Надо строго различать прелог, услаждение и согласие. Когда дьявол внушает прелог душ, если никакого услаждения не последовало, то грех не сделан. А когда плоть станет услаждаться, тогда и грех начнет рождаться. А если последует сознательное согласие, тогда грех уже совершается. Итак, в прелоге заключается семя греха, в услаждении бывает питание его, а в согласии – совершение. Поэтому, если хотим освободиться от обольстительных мечтаний во сне, то всей силою должны стараться, во-первых, победить блудную страсть, так, чтобы по блаженному апостолу не царствовал грех в смертном нашем теле, чтобы повиноваться ему в похотях его. К Римлянам 6:12. Во-вторых, чтобы, укротив и совершенно усыпив сладострастное раздражение тела, не предавать членов наших греху в орудие неправды. Стих 13. В-третьих, чтобы внутреннего нашего человека, всемерно и в основании умертвив для раздражения похоти, нам представить себя Богу, как оживших из мертвых, и таким образом, достигнув постоянного покоя нашего тела, предоставить члены наши уже не в орудие похоти, а правды Богу. Когда мы укрепимся в этой чистоте целомудрия, тогда грех уже не будет господствовать в нас, ибо мы находимся не под законом, который, предлагая позволенные брачные права, питает и сохраняет в наших членах тот жар, с которым исполняется дело непозволенного блуда, но под благодатью, которая, внушая нерастленность девственности, подавляет и невинное простое раздражение плоти и удовольствие даже самого дозволенного совокупления. И таким образом, по иссушении всех влаг нечистого стока, сделавшись отличными и похвальными евнухами, о которых предсказывал пророк Исаия, удостоимся получить обещанное им блаженство, ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Исаия 56, 4 и 5. Кто эти сыновья и дочери, перед которыми настолько превозносятся эти евнухи, что получат и место, и имя лучшее, как не те святые, которые в Ветхом Завете, пребывая в брачном союзе, исполнением заповедей, достойно усвоили имя сынов Божиих? И что это за имя, которое обещается им как нечто особенное вместо высшей награды, как не то, что мы называем именем Христа? Об этом имени пророк говорит: «Рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины». Исаия 65, 15 и 16. Еще: «И назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Исаия 62, 2. Они за чистоту сердца и тела будут наслаждаться особенным и единственным блаженством, что всегда будут воспевать ту песнь, которую никто другой из святых не может воспевать, как только те одни, которые последуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ибо это девственники, и с женами не осквернились. Апокалипсис 14, 4. Потому, если желаем достигнуть этой высокой славы девственников, то всей силою должны приобретать чистоту сердца и духа, чтобы не попасть в число тех неразумных дев от Матфея 25, со 2 по 12, которым не вменилось девство из-за того только, что они сохранили себя чистыми только от плотского совокупления, и поэтому, хотя названы девами, но неразумными, потому что при оскудении в их сосудах елея внутренней чистоты светлость и блеск телесного девства тускнеет, ибо необходимо и чистоту внешнего человека поддерживать пищей и питьем внутренней чистоты и всегда воодушевляться ею для сохранения постоянной непорочности. И потому неразумные девы не удостоились вместе с разумными войти в славный чертог жениха, так как не сохранили духа своего непорочным и души и тела безукоризненными в день Господа нашего Иисуса Христа. Ибо те истинные и непорочные девственники Христа и считаются удивительными отличными евнухами, которые не только боятся, но и не хотят блудодействовать, которые не только обуздывают сладострастие, но победили даже самое малейшее страстное услаждение сердца и слабое возбуждение похоти, и до того утончили чувство плоти, что не возмущаются не только никаким услаждением от разжигания ее, но и малым щекотанием. Авва предлагает несколько средств против обольщения и стечений ночных, из которых первое есть умерщвление всякой страсти или похотливого пожелания, второе — воздержание, удержание тела и членов от всякого сладострастного действия. Это по апостолу значит распять свою плоть со страстями и похотями. Третье – твердое намерение и желание навсегда удерживаться от всякого сладострастного удовольствия, душевного и телесного. Но это общие и отдаленные средства, а ближайшие и более частные – усердная молитва, особенно вечерняя или ночная, пост, частая исповедь и святое причащение, удаление от женщины от разных соблазнительных предметов, разные подвиги умерщвления плоти, особенно нужно смирение и тому подобное. Глава 7. Никто не должен считать себя достойным святого причащения. А сердце свое мы должны охранять смирением и постоянно держаться того убеждения, что мы никак не можем сами достигнуть совершенной чистоты, хотя бы мы и при помощи благодати Божией и сделали все вышесказанное. однако должны считать себя недостойными причащения тела Христова. Потому от желающих причаститься святых тайн требуется надлежащее приготовление постом, молитвою, особенно требуется очищение от грехов, исповедью перед священником. И при всем том мы должны смиренно говорить с сотником: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой», и надо принимать святое причастие, как больной принимает лекарство для исцеления души и тела. Однако должны считать себя недостойными причащения тела Христова. Во-первых, потому что величие этой небесной манны таково, что никто, обложенный этой бренной плотью, не принимает эту святую пищу по своей заслуге, а только по незаслуженной милости Господней. Во-вторых, потому что никто в борьбе с этим миром не может быть так осмотрителен, чтобы не уязвляли его хоть редкие или легкие стрелы грехов, ибо невозможно, чтобы человек не согрешил или по неведению, или по нерадивости, или по легкомыслию, или по увлечению, или по рассеянности помыслов, или по нужде какой-либо, или по забвению. Если бы кто и взошел на самый верх добродетелей, так что нехвастливо мог бы взывать с апостолом: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь» 1 Коринфянам 4:3-4. Однако должен знать, что он не может быть без греха. И не напрасно тот же учитель прибавил: «Но тем не оправдываюсь», то есть хотя я и признаю себя правым, но не получу тотчас истинную славу, или поскольку совесть моя не обличает меня ни в каком грехе, то будто поэтому я не имею в себе нечистоты. Ибо многое скрывается от моей совести, и хоть для меня неведомо, но Богу известно и открыто. Потому апостол присовокупляет: «Судья же мне Господь», то есть он один, зная тайны сердца, произведет верный суд.